Глава 14. Никита. Она была такой смешной. По-хорошему смешной. Девчонка. Так мило краснела, изо всех сил стараясь выглядеть невозмутимой. Я видел, что ей понравился мой сюрприз. Однозначно приятно ее удивил. Но все это меркло по сравнению с ней. Нежная. Наверное, я всегда представлял ее этаким кактусом. Очень милым, маленьким кактусом с ярко-розовым цветком. Видел ее фотографии еще до нашей встречи, но они не передавали ее характер. А теперь я мог разглядеть и его. И да, она была тем самым кактусом. Красивая снаружи, но с сотней иголок. Понимал, что это всего лишь защита. Не только от меня, а от всех. Соня выбрала для себя самую удобную позицию. Нападай, пока не напали на тебя. Не мог себе представить, сколько раз в своей жизни она уже обожглась. Как минимум знала о матери, а как максимум... Не знаю. Но она никогда не была злой на самом деле. В этом я был уверен на все 100%, учитывая наше общение в прошедшие полгода. Просто мало кто хотел ее по-настоящему узнать. Мало кто действительно желал ей быть другом. Я хотел. Смотрел на нее, завернутую в огромный махровый халат, на ее мокрые волосы, свисающие слипшимися прядями, на маленькие ножки в больших тапках. Смотрел и не мог налюбоваться ее стеснительной улыбкой. Она открывалась осторожно, медленно, но неизбежно. Да по-другому и быть не могло. Просто слишком долго мы общались. Слишком многим делились, чтобы и дальше оставаться безучастными друг к другу. «Так какое кольцо?» Присела она в кресло, одним этим жестом пытаясь установить между нами дистанцию, которой совершенно точно не было. «Ты так расстроилась, что я почувствовала себя настоящим подлецом». «Еще бы! Так красиво от меня еще ни один мужчина не улепетывал», возмущенно заметила она. «Ты же знаешь, как я отношусь к браку. Хорошее дело браком не назовут». Попытался я перевести все в шутку. «Тогда зачем кольцо?» Прямо спросила Соня, поражая своей открытостью. «Хочу, чтобы ты простила меня». «За обман?» — прищурилась она, с самым независимым видом отправляя в рот сочную клубнику. «За умалчивание некоторых фактов», — извернулся я, не желая называть свой поступок таким громким словом. «Примешь?» Бархатная коробочка перекочевала в ее руки, но любоваться на украшение Софья не спешила. Все так же продолжала смотреть на меня, пытаясь увидеть на моем лице... Что? Я и сам не знал, чего она ждет. «Ты сейчас даришь мне подарок, как мой друг, мой начальник или любовник?» выдала она, пряча взгляд. Но голос был твердым. Если честно, я даже растерялся от такого вопроса, не ожидая услышать подобное из ее уст. Сам я о том, чтобы расставить все точки над «и» прямо сейчас, даже не думал. Я заказал это кольцо без задней мысли, просто потому, что действительно хотел извиниться. Но как кто я извинялся? Как мужчина. — ответил я, скрывая мягкую полуулыбку, как мужчина, который провинился перед дорогой ему женщиной. «Я дорога тебе? Ни капли веселья, только серьезные нотки. Дороже, чем остальные. Не стал скрывать я правды, не желая обнадеживать ее. Розовые очки еще ни разу никому не помогали». Молчание затягивалось. Соня вертела коробочку в руках, но через несколько минут все же открыла ее, оценивая корону из золота коротким, красивая, но я вынуждена отказаться. «Почему?» — опешил я, нервно усмехнувшись. Отказа с ее стороны совершенно точно не ждал. Уж как она вцепилась в чужое кольцо, а тут свое, подарок. Подарок, за который я ничего не просил взамен. Надеялся, но не просил. Потому что мне не хочется быть дороже, чем остальные. Я хочу гораздо больше. Хочу отношений, призналась она, глядя мне прямо в глаза. «Нет», — ответил я четко, не думая ни секунды. «Просто не мог обещать ей того, чего никогда не дам. Кому-нибудь другому — запросто, но ей нагло врать не хотел, да и не мог. Она для меня действительно была дороже, чем остальные. Но я никогда не забывал о пропасти в 7 лет между нами. С такой разницей можно рассчитывать на короткие встречи, без обязательств, на дружбу, но не на длительные отношения. Просто потому, что у нас слишком разные приоритеты и слишком разное понимание этих самых отношений. 5 лет назад меня бы запросто посадили в тюрьму за такие отношения. А ведь тогда мне уже было 22. Попытался я ей мягко преподнести причину. Не прошла отговорка, усмехнулась Соня, возвращая коробочку на стол, на котором нас дожидался поздний ужин. Спасибо, но я не приму. Софья, не делай из мухи слона. Я уже озвучила тебе свои пожелания. Ставки сделаны, ставок больше нет. Вскрываемся, Никита Андреевич. Поднявшись, она вернулась обратно в спальню. Но я успела заметить, как Соня вышла на балкон. Сидел. Нет, не растерянный, не раздавленный, даже не удивленный ее прямотой. Думал. Думал о том, могу ли позволить себе эти отношения. Ни одну, две, три встречи под покровом ночи, ни переписки в течение дня. А именно отношения. Совместные планы, поездки, упреки и притирания. Соня была дорога мне. Я не хотел бы терять ее. Но отношения — это слишком сложно. И дело не в верности, а в том, что если эти отношения не заладятся, я потеряю не только женщину, но и друга. Усмехнувшись, я забрал коробочку и пошел на балкон. Решительность. Ее не было, но имелось кое-что другое. Желание. Желание не потерять ту, что каким-то образом забралась прямо в сердце, расковыряв к чертовой матери все защитные барьеры. Ладони легли на перила по обеим сторонам от нее. Пальцы сжались на холодном металле. А я полной грудью вдохнул аромат ее кожи. От нее пахло чем-то свежим, едва уловимым, лаймом или лимоном. В бассейне купались запозднившиеся обитатели отеля, но вокруг стояла приятная тишина. Та тишина, в которой и рождается истина. Открыв коробочку, я достал кольцо и молча надел его на указательный палец правой Сониной руки. Ладони силой прокатились вверх по ее талии, чуть сжимая, но я мог бы сжать куда крепче. Хотел сжать крепче, но боялся причинить ей боль. Любую боль. «Пойдем ужинать. Говорят, в этом отеле готовят чудесное куриное филе под сладким соусом. Или, если хочешь, могу заказать тебе рыбу». «Рыбу?» — притворно удивилась она. А я чувствовал на ее губах улыбку. «Пожалуй, одного рыбного блюда в наших отношениях достаточно. А еще я очень люблю курицу». «Потому и заказал», — прикоснулся я губами к ее щеке. «Потому что мог. Потому что хотел ее целовать».